Глухое молчание воцарилось среди собравшихся. Хмельницкий продолжал. «Тому из ваших милостей, кто на сей промысел ратный пойдет, дам я достаточно войска, добрых молодцев, и пушку дам, и люда огненного, чтобы с помощью Божьей недруга нашего сокрушил и викторию над ним одержал». Ни один из полковников не вышел вперед. 60 000 отборных бойцов дам, — сказал Хмельницкий. Тишина. А ведь это все были неустрашимые воины, боевые кличи которых не один раз от стен Цареграда эхом отдавались. Быть может, именно поэтому каждый из них опасался в стычке со страшным Иеремией потерять добытую славу. Хмельницкий оглядывал полковников, а те от взгляда его опускали глаза долу. На лице Выговского появилось выражение сатанинского злорадства. «Знаю я молодца, — хмуро сказал Хмельницкий, — который бы сейчас свое слово сказал и от похода не уклонился. Да нету его среди нас!» «Богун! — сказал кто-то. — Точно! Разбил он уже регимент Еремы в Василевке, да только пострадал сам в этом деле и лежит теперь в Черкассах, со смертью матушкой борется. А раз его нету, значит, как я погляжу, никого нету. Где же слава казацкая? Где павлюки, наливайки, лободы и остраницы?» Тогда толстый невысокий человек с посиневшим и угрюмым лицом, с рыжими, как огонь, усами, над кривым ртом и с зелеными глазами, встал с лавки, подошел к Хмельницкому и сказал: «Я пойду». Это был Максим Кривонос. Послышались крики «На славу!» Он же упер в бок пернач и сказал хриплым, отрывистым голосом следующее: «Не думай, гетман, что я боюсь. Я бы сейчас не вызвался, да думал, есть получше меня. Но ежели нету, пойду я. Вы что? Вы головы и руки. А у меня головы нету, только руки да сабля. Раз мать родила, война мне мать и сестра. Вишневецкий риже, и я буду. А ты мне, гетман, молодцев добрых дай, ибо не с чернью на Вишневецкого ходят. Так и пойду. Замки вдобуваты, быты, ризаты, вишаты. На погибель им, белоручкам». Еще один атаман вышел вперед: «Я с тобою, Максиме». Был это Полуян. «И чернота годячский, и гладкий миргородский, и носач Остренский пойдут с тобой», — сказал Хмельницкий. «Пойдем», — ответили те в один голос, потому что пример Кривоноса уже их увлек и пробудил в них боевой дух. «На Ярему! На Ярему!» — загремели крики среди собравшихся. «Кали! Кали!» — вторило товарищество, и уже через какое-то время рада превратилась в попойку. Полки, назначенные идти с Кривоносом, пили смертельно, ибо шли на смерть. Молодцы это хорошо знали, да только в сердцах их уже не было страху. «Раз мать родила», — вторили они своему вождю и ни в чем себе не отказывали, как оно всегда бывало перед гибелью. Хмельницкий разрешал и поощрял. Чернь последовала их примеру. Толпы в 100 000 глоток принялись распевать песни, распугали заводных коней, и те, мечась по лагерю, поднимая облака пыли, учинили неописуемый беспорядок. Их гоняли с криками, воплями и хохотом. Огромные толпы слонялись у реки, стреляли из самопалов. Устроив давку, продирались в квартиру самого гетмана, который, в конце концов, приказал Якубовичу их разогнать. Начались драки и бесчинства, покуда проливной дождь не загнал всех в шалаши и под телеги. Вечером в небесах бушевала гроза. Грома перекатывались от края в край обложенного тучами неба, молнии освещали окрестность то белым, то багровым светом. В отсветах их выступил из лагеря Кривонос во главе 60 тысяч самолучших, отборнейших бойцов и черни. Глава 27. Кривонос пошел из Белой церкви через сквиру и погребище к Махновке, а всюду, где проходил, даже следы человеческого проживания исчезали. Кто не присоединялся к нему, погибал от ножа. Сжигали на корню жито, леса, сады, а князь тем временем тоже, в свою очередь, сеял опустошение. После поголовной резни в погребище и кровавой бани, устроенной паном Барановским Немирову, уничтожив этак с дюжину крупных шаек, войско, в конце концов, стало лагерем под Райгородом, ибо почти месяц уже люди не слезали с сёдел, и ратные труды измотали солдат, а смерть их ряды поуменьшила. Надо было отдышаться и отдохнуть, так как рука косцов этих одервенела от кровавой жатвы. Князь был даже склонен на какое-то время уйти на отдых в мирные края, дабы пополнить войско, а главным образом конский запас, который был скорее похож на движущиеся скелеты, чем на живые существа, потому что лошади с месяц уже не видели зерна, пробавляясь одной только затоптанную травою. Между тем, после недельного бивака сделалось известно, что на подходе подкрепление. Князь тотчас же выехал навстречу и в самом деле встретил Януша Тышкевича, воеводу Киевского, подходившего с 1500 изрядного войска. Были с ним и пан Кшиштоф Тышкевич, подсудок Братславский, и молодой пан Аксак, еще почти юноша, но с добротно снаряженной собственной гусарской хоругвишкой, и множество шляхты, а именно господа Синюты, Полубинские, Житинские, Еловицкие, Кердеи, Богуславские, кто с дружинами, а кто и без. Все вместе насчитывали около 2000 сабель, не считая челяди. Князь очень обрадовался и признательность свою, выражая, пригласил пана воеводу к себе на квартиру, а тот ее бедности и простоте надивиться не мог. Князь, насколько в Лубнах жил по-королевски, настолько в походах, желая показать пример солдатам, никаких роскошеств себе не позволял. Стоял он постоем в небольшой комнатенке, в узкую дверь которой пан воевода Киевский по причине своей превеликой тучности едва смог протиснуться, приказав даже себя стремянному сзади подпихивать. В комнате, кроме стола, деревянных лавок и койки, покрытой лошадиной шкурой, не было ничего, разве что сенник у двери, на котором спал всегда готовый к услугам ординарец. Простота эта весьма удивила воеводу, любившего посиборитствовать и путешествовавшего с коврами. Итак, вошел он и с удивлением воззрился на князя, поражаясь, как может муж, столь великий духом, жить в таковой непритязательности и убожестве. Ему случалось встречаться с князем на сеймах в Варшаве, он состоял даже с ним в дальнем родстве, но коротко они знакомы не были. Лишь когда завязался разговор, он тотчас понял, что имеет дело с человеком незаурядным. И вот старый сенатор и старый бесшабашный солдат, приятели сенаторов по плечу похлопывавший, ко князю Доминику Заславскому обращавшийся «милостивец мой», и с самим королем бывший в доверительных отношениях, не мог позволить себе запросто держаться с Вишневецким, хотя князь принял его учтиво, ибо был благодарен за помощь. «Сударь воевода», — сказал он, — «слава Богу, что прибыли вы со свежим народом. А то я уж на последнем дыхании шел.